Глава 33. Алекс смотрел на меня очень внимательно, дожидаясь ответа, и все собравшиеся тоже смотрели, а мои мысли в это время разбегались в стороны, точно тараканы ночью на кухне, когда внезапно включили свет. «Наверное, это тоже романтично», — предположила Диана, хлопая в ладоши. «Расскажи!» Я бросила в нее колючий взгляд. Разве мои подруги не должны были подыгрывать мне в такой трудный момент? «Вообще-то нет», — кашлянув, ответила я. «Ничего особенного». Я повернулась к Алексу. Его брови задумчиво сошлись на переносице. «Ты должен был заехать в офис за гонораром и обсудить с шеф-редактором будущие статьи. Но ей нужно было срочно уехать на деловую встречу, и она попросила меня тебя встретить, угостить кофе и проводить в бухгалтерию». «Ох!» — вдруг взвыла Катя, соскакивая с места. «Какая же она у нас скромняга!» Она обняла меня за плечи. «Так нелепо и скомканно рассказать эту великую историю любви!» «Так если все так и было?» — вздохнула я. «Молчи, идиотка!» — процедила она, сжимая меня в объятиях. «Люба!» — теперь уже громко. «Что же ты не начала с того, что Алекс влюбился, едва увидев тебя? Да, девочки?» Катя обратила свой взор на Диану с Алисой. «Да, да!» — закивали они. «А потом долго уговаривал нас свести тебя с ним?» «Да!» — брякнула Диана. «Теперь припоминаю!» «Точно!» — кивнула Алиса. «И меня просил!» «А мы долго не соглашались!» Морозова больно сжала мои плечи. «Ведь у Любы было столько поклонников!» «Ага, все офисные парни от нее без ума!» — поддержала Диана. «Кроме Усова!» — озыркнула на нее Катя. «Конечно, кроме Усова!» — закивала та. «Усову нравятся брюнетки. В смысле, ты, Катя?» И потупила взгляд. «А у Любы, знаешь ли, столько требований к мужчинам!» — продолжила Морозова. «Поэтому она всем давала отворот-поворот!» «Правда?» — Алекс удивленно посмотрел на меня. «Несомненно!» — встряхнула меня Катя. «Она же у нас красотка! Самая хорошенькая из всех нас, если честно! И мы все ей завидуем!» «Точно!» — подтвердила Диана. «Завидуем все!» Он хлопал ресницами, оглядывая нас всех по очереди. «Но ты ухаживал так красиво, что Люба согласилась сходить с тобой на свидание», — довольно подытожила Алиса. «Да», — подхватила Катя. «Цветы, подарки, комплименты, даже читал стихи». «Я?» — его брови поползли вверх. «Конечно ты, не я же!» «Я знаю стихи». «Ты влезал к ней в спальню по лестнице и читал их в открытое окно, стоя на подоконнике», — вдохновенно соврала Диана. «Это правда?» — перевел на меня взгляд Алекс. Я неуверенно кивнула, что мне еще оставалось делать. Запустить в Диану подушкой? «Подтверждаю!» — подняла руку моя мама. «Неужели я мог?» — не верил ушам мой жених. «Да, мы все, честно говоря, тоже думали, что ты тронулся умом», — хихикнула Диана. «Но влюбленные мужчины и не на такое способны. Как-то помню, ты признался, что на других женщин, кроме нашей Любы, даже смотреть не можешь». «Неудивительно», — крякнула тетя Тамара, осушив залпом свой бокал. «Такая красивая пара, вы будто созданы друг для друга. А вот мне бывший стихи не читал и в окно не влезал». «А мне никто не отдавал свою обувь, чтобы я не натерла мозоли», — надула губки Диана. «А мне не приносили завтрак в постель», — мечтательно произнесла Алиса. «И не доводили 5 раз подряд до оргазма», — воскликнула Катя. «Ты что им и о таком рассказывала?» — а вытаращился на меня Алекс. «Я... у меня дар речи пропал». «И про тот божественный кунилингус?» Принялась обмахиваться ладонями Катя. «Простите, вырвалась!» Я вынуждена была толкнуть ее локтем в бок. «Ай!» — дернулась она. «А мне мой покойный дед вообще никогда не делал это ваш... как его?» — встряла тетя Тамара. «Кони... кунилингус!» — хором ответили девочки. «В наши времена про такое и не знали. Мы все по старинке, по-православному». «Ой, а у меня был любовник, который изводил меня этим. Помните Эдика, девочки?» — рассмеялась Диана. Как вспомню его, так мне больше никакого куни не надо. Этот звук, который он издавал, как хлюпанье в собачьей миске. Ужас! «Девочки, девочки!» Я жестами попросила у них тишины. «Все, хватит, хватит!» Эти разговоры заставили меня покраснеть до кончиков ушей, и я знала, что если не заставить их замолчать прямо сейчас, дальше будет еще хуже. Они углубятся в какие-нибудь пикантные подробности, и Алекс решит, что мои подруги щади ада, что, по сути, было не так уж далеко от правды. «Короче, начиная с момента знакомства, вы двое были невероятно счастливы», — подытожила Катя. Я сжала губы, Алекс смотрел на меня, словно пытаясь понять, правда ли это. На секунду мне показалось, что спектакль, устроенный девчонками, обернулся оглушительным провалом. Ну, тут мой жених полез в карман спортивных штанов. «Вот», — он выудил оттуда кольцо, — «я почистил его». Алекс покрутил его между пальцев, и оно засияло. «Это бриллиант!» — воскликнула Диана. «Бриллиант!» — с придыханием повторила Катя. «Давай помогу», — сказал он. Я протянула руку, и Алекс аккуратно надел мне кольцо на палец. Моя мама закашлялась. «Любка!» — выдохнула Катя, приложив ладони к груди. «Какая ты счастливая!» — всхлипнула тетя Тамара. Я медленно подняла глаза и встретилась взглядом с Алексом. Он все еще держал меня за руку, и мою кожу покалывало. «Горько!» — а вдруг взвизгнула соседка. «Горько!» Алекс замешкался на мгновение, а затем неуверенно потянулся ко мне, и я словно очнулась ото сна. «Так, все!» — взмахнула руками. «Девочки, спасибо, что помогли мне сегодня, но вам, наверное, пора». «Да, точно», — серьезно сказала Алиса, взглянув на часы. «Мои меня уже заждались. Кого подбросить до дома?» «Меня», — отозвалась Морозова, отставляя бокал на стол. «И меня», — неуклюже поднимаясь с дивана, ответила Диана. «А я тогда иду», — обиженно хмыкнула тетя Тамара. «Девочки, можно заберу остатки гнилого сыра домой? Он вкусный такой, собака». «Конечно, забирай, Тамара», — мама всучила ей тарелку с сырной нарезкой, где оставалось еще немного сыра с голубой плесенью. Алекс все еще хмурился. Он казался сбитым с толку. Очевидно, что он пытался переварить все услышанное и понять, почему я так рано отправляю подруг по домам. «Божественный кунилингус!» — прорычала я в коридоре, подавая Кате ее сумочку. «Это была импровизация!» — прошипела она. «Я ж для тебя старалась!» «Горько!» — цыкнула я на тетю Тамару. «А разве ты не для этого его сюда приволокла?» — прокряхтела соседка. «Я просто хотела помочь!» «Зачетный камушек!» — подмигнула Диана, прощаясь. «Надеюсь, мы хоть немного помогли тебе со статьей», — поцеловала меня в щеку Алиса. «Спасибо, девочки!» — вздохнула я. «Разберусь, накатаю что-нибудь». «А я все еще помню, что ты говорила про порно-пиротехнику», — пропела шепотом Катя. «Поэтому, если вы все еще этим не занимаетесь, то пора начинать. Не думаю, чтобы он мог забыть тонкости этого дела. Это как велосипед. Сел и поехал. Руки-ноги-то помнят». «Катя!» — потянула ее за локоть Алиса. «Не теряй время зря!» — уже громче сказала Морозова. «У меня другие цели», — напомнила я. «Ох, не можешь ты без мазохизма в отношениях!» Алиса все-таки вытянула ее за дверь, следом вышла тетя Тамара, а за ними Диана. Послала мне воздушный поцелуй и захлопнула дверь. Я прислушалась к звукам, доносящимся из кухни. Мама с Алексом собирались пить чай и звенели посудой. Дед в гостиной включил сериал. Я опустила взгляд на кольцо на своем пальце. Оно сияло даже в полумраке прихожей.